а Нильсен, кок, вытирал полотенцем стену, залитую супом. Не прерывая своего занятия, он весело мне кивнул. Судя по его безмятежности, все это было для него привычным делом. И опять железные ступеньки трапов, скользкие, пляшущие. Я кинулся к загону с первым бараном, которого осматривал, но, видимо, ошибся. Над перегородкой мирно покачивалась большая кудлатая голова, глаза смотрели на меня с тихим любопытством, изо рта свисал клок сена. Впрочем, челюсти тут же благодушно задвигались, и клок исчез. Я ошеломленно уставился на барана, но тут с толстой соломенной подстилки поднялась могучая фигура Рауна, словно золотоволосый джин вырвался из бутылки. Мой помощник отчаянно замахал руками. «Глядите, доктор, глядите!» Он тыкал пальцем в барана, в остальных наших пациентов, и его лицо с расплющенным боксерским носом играло каждой черточкой. Я переходил из загона в загон, словно во сне. Все овцы выглядели нормально. Речь шла не об улучшении. Они просто стали такими же, какими были накануне. И за 2 часа. На протяжении моей профессиональной жизни мне доводилось пробовать новые способы лечения в самой необычной обстановке. И с кортизоном я познакомился по-настоящему в недрах скотовоза по пути в Россию. И как это было прекрасно! А действие, которое это маленькое чудо произвело на Рауна, делало победу еще слаще. Он перепрыгивал через перегородки, обнимал каждую овцу, словно любимую собаку, и безудержно смеялся. «Это как в сказке, доктор, как в сказке! Быстро, быстро! Они совсем умирали, а теперь живые и здоровые! Быстро, быстро! Как это вы сделали?» И он поглядел на меня с нескрываемым восхищением. И меня вдруг охватила зависть к датским ветеринарам. Выпадали и у меня черные минуты, но иногда удавались и столь же эффектные исцеления. А вот подобного впечатления они на йоркширцев не производили. Впрочем, быть может, и датские фермеры не имеют обыкновения прыгать от восторга. В конце-то концов, Раун был моряком. Как бы то ни было, меня переполняло ликование, знакомое всякому ветеринару, когда вдруг из отчаянного положения находится выход. Предобеденный стакан пива в обществе капитана казался нектаром, а сам обед в раскачивающемся салоне обернулся праздничным пиршеством. Волшебник Кок каким-то образом сотворил великолепнейший овощной суп, в котором плавали ломтики колбасы и клёцки. Затем мы вкусили божественного вкуса фрегадилы, приготовленные, как мне объяснили, из свиного и телячьего фарша со специями, скрепленного в шарике при помощи яиц. Внося записи в дневник, я все больше опасался, как бы он не стал своего рода поваренной книгой скотовозов. Но меня поражало, каким образом Нильсен умудрялся готовить подобные блюда в тесной каморке, да еще в штормовую погоду, и я не мог удержаться, чтобы не воздать дань восхищения его поварскому искусству. У него была манера всовывать голову в дверь салона, пока мы ели. Глядел он только на меня, человека, распознавшего в нем кулинарного гения. И когда я прижимал пальцы к губам, ублаготворенно жмурясь, его потное лицо расплывалось в улыбке. В его глазах я был совершенством. От камбуза до моей каюты было рукой подать, и в промежутках между трапезами Нильсен использовал меня как подопытного кролика, пробуя на мне всякие свои новинки. Признаться, я охотно шел ему навстречу. Шторм бушевал весь день. Как и предсказывал капитан, нам не встретилось ни единого судна. А я внимательно следил за овцами и едва замечал первые признаки стресса, тут же бросался к ним с предзаланом, чтобы не допускать дальнейшего его развития. После ужина